Сару Скитер отправили в Хаффлпафф, а Дункана Уайта на Рейвенкла. Детей становилось все меньше, и, наконец, Аврора услышала и свою фамилию. Уинтер Аврора. С едва скрываемой радостью произнесла Галатея Меррисот. Казалось, что волшебница больше самой Авроры ждала этого момента. Аврора придала походке уверенности, но внутри все переворачивалось. Мгновение, и шляпа оказалась у нее на голове. Тишина, ни единого звука, хотя Дамблдор говорил, что шляпа может вести беседу, что-то советовать. Лишь краткое. Хаем раздалось где-то в голове. И, нетерпеливо спросила она, что и, поинтересовалась шляпа. Ну и куда, Аврора чувствовала, что ее губы не шевелятся, бессмысленный разговор состоялся в ее сознании. Туда, она почувствовала, как голова своенравно повернулась в сторону стола Рейвенкла. Ну, не едет, протянула она, поворачиваясь в сторону Хаффлпаффа. Туда, уверенно сказала Аврора и для верности кивнула. Ну, не едет, передразнила шляпа, направляя ее обратно. Туда, а, Аврора стала паниковать и попыталась повернуться к Хаффлпаффу, но шляпа словно управляла ее телом и не позволила этого сделать. «Но почему? Я хочу на Хаффлпафф», — с досадой проговорила она. «Потому что тебе это не подходит», — ответила непреклонным голосом собеседница. «С чего вы взяли, уважаемая шляпа?» — решила вежливо обратиться Аврора. «Я уверена». Глаза Авроры метались по залу в поисках нужных слов. Она должна была переубедить старую перечницу в своем решении. «Вот как?» — удивленно переспросила шляпа. «Что?» «Старая перечница, значит», Аврора густо покраснела, понимая, что все ее мысли читаются. «Прошу прощения, Рейвен, Хаффлпафф», закричала она, перебивая, а ее голос эхом пронесся по залу. «Долго думает», прокомментировал Крауч, разглядывая ту странную девицу, вцепившуюся в стул мертвой хваткой. Лицо ее выражало напряжение, а нижняя губа в приступе недовольства выпятилась вперед. Слизеринцы, как и все остальные студенты, с интересом наблюдали, как с какой-то непонятной злостью ее голова стала вертеться из стороны в сторону. Это могло показаться сумасшествием. Аврора Уинтер, лгунишка, представилась тому джиной. И почему же эта особа постоянно лжет и что-то скрывает? Сначала использование магии до совершеннолетия, а теперь это. Неужели это такая болезнь, патологическое вранье? Спорит, негромко сказал Том, сам не понимая, почему комментирует странную сцену. Джина насупилась и втянула голову в плечи, не давая распределительной шляпе повернуть ее в сторону нужного стола, кажется, Рейвенкла. Забавно усмехаясь, продолжил Каспар. «Интересно, что наш новенький собою представляет?» Том не удосужился покоситься налево, где на краю стола с самым равнодушным видом восседал тот самый Малфой. Он сел так, чтобы первогодки Слизерина отделяли его от общей массы, словно не горел желанием заводить новые знакомства и даже просто здороваться. Риддл пытался понять, кто перед ним, друг или враг. Мантия на новом сокурснике хоть и была обычной, такой, как все покупают у мадам Малкин перед началом года, но что-то в ней было не так, будто она сидела лучше, больше выделяла плечи, а воротник рубашки, торчавший из-под нее, был идеально поставлен, накрахмален. Аккуратная прическа и ровная осанка выдавали его. Том понял, что этот малый не сын простого министерского служащего или хозяина захолустной лавки. Малфой. Фамилия явно французская, и, похоже, он не один пришел к подобному выводу. Лягушатник презрительно кинул сидящий по правую руку от него Блэк. Не особенно он жалует наш факультет, что ж, это ему аукнется. Том надменно посмотрел на Цигнуса. Рано судить, посмотрим, что он за птица. Холеный аристократ, да от него за версту пасет одеколоном. В том же духе продолжил Блэк, который и сам никогда не выглядел хуже. Соперничество прямо с порога. Мальчишки. Том не стал пресекать выпад Цигнуса, на самом деле просто не успел. Рейвен. Хаффлпафф. Голос девушки воплем пронесся по большому залу. Студенты, ожидающие ее распределения и перешептывающиеся за столами, резко притихли. Армандо Диппет даже подался вперед, чтобы изучить странное создание, которая спорхнула со стула и теперь ходила из стороны в сторону со шляпой на голове. Она потешно мотала головой, а губы двигались. «Я не хочу», — донеслось злобное бормотание до Тома. «Отправляйте в Хаффлпафф». Со столов факультетов слышались смешки, а белокурая девчонка продолжала ругаться с распределительной шляпой, никого не замечая. «Я все равно пойду на Хаффлпафф». Но после непродолжительной паузы она остановилась и сильнее сжала кулачки. «Ах, так», но договорить фразу она не успела, Неожиданно ее словно веревками потянуло к рейвенклавскому столу. Видно было сопротивление и попытки отступить. Уинтер едва не запнулась на ровном месте. «Нет-нет-нет», — бормотала она, — «вы не понимаете». До всех потихоньку начало доходить, что эта девочка разговаривает не с самой собой. «Ну, простите, что назвала вас старой перечницей». Сменила тактику она, пытаясь сохранить контроль над собственным телом. Том усмехнулся над растерянным выражением лица Дамблдора. «В конце концов, сколько можно дуться? Нет, я не исключаю иных вариантов, но хочу на Хаффлпафф». «Не едет», — снова протестовала она, когда ноги понесли ее к столу Гриффиндора. «Какая вам разница, не вам учиться на этом факультете? Ну, пожалуйста», — уже заныла она и затопала ножками, как маленькая. «Она действительно ненормальная», — засмеялся Каспар, а его примеру последовали и слизеринцы. Галатея Мерлисот окаменела, глядя на этот спектакль, словно наблюдая игру в теннис. Ее глаза следили за Авророй, как за мячиком, но та, похоже, вообще забыла, что помимо нее и распределительной шляпы в зале находится еще несколько сотен студентов и весь преподавательский состав. «Я говорю, нет, Слиз, да вы что, совсем съели рухнули, уважаемая шляпа?» Уинтер остановилась, грозно подбоченившись. «Кто хамит?» «Я, нет, я просто констатирую», убеждала она с таким видом, будто спорит с комиссией носов. «Интересно, что шляпа предлагала ей все три факультета, кроме Хаффлпаффа, это вредность». Тома сложно было удивить, но он еще никогда не видел подобного. Прошло не меньше 5 минут, прежде чем Армандо Диппет сделал жест рукой в сторону Мерлисот, и она попыталась подойти к девушке, но сделать это было сложно. Аврора жестикулировала так активно, что едва не ударила профессора Зати. Галатее удалось снять с нее шляпу, только Аврора будто этого и не заметила. Она повернулась к ней и продолжила гнуть свое. «Хаффлпафф, Хаффлпафф, Хаффлпафф», до хрипоты спорила она. «Да пойми ты, неугомонная, что на Хаффлпафф тебе ну никак нельзя». Наконец услышали все голос второго спорщика. «Тебя там ничего не ждет, упертая ты ведьма, старая гусыня». Не осталась в долгу Аврора, перекрикивая хохот студентов. «Рейвенкла», устав церемониться с настырной девушкой, заорала шляпа так, что половина детей схватилась за уши. Аврора выкрикнула что-то нечленораздельное, похожее на рык взбесившейся мантикоры, топнула ножкой и к всеобщему веселью показала язык старой шляпе. Студенты, держась за животы, проводили Аврору криками «Браво!» и поднятыми кверху большими пальцами. Насупившись, она села за стол Рейвенкла рядом с Дунканом Уайтом, который сразу же увеличил между ними расстояние. Том заметил, что и сам улыбается, искренне, не наигранно, как привык, а по-настоящему. Цигнус и Каспар же вообще не скрывали эмоций, их лица покраснели, а Крауч даже прослезился. Вальбурга и Друэлла пытались сдержать заливистый смех за истинно аристократичным хихиканьем, прикрывая рты ладошками. Никто не замечал деканов, пытающихся успокоить своих подопечных, даже Армандо Диппет запивал смех водой из кубка, почему-то поглядывая на Дамблдора. Что ж, Аврора Уинтер рассмешила всех, кроме нескольких рейвенклавцев, впавших в ступор от новой сокурсницы. Абрахас Малфой вообще делал вид, что изучает сводчатые окна большого зала, за которым хлестал дождь. «Прошу внимания!» Наконец, оборвал хохот директор, громко постучавший ладонью по профессорскому столу. Потихоньку ученики стали успокаиваться. «Галатея, прошу продолжить!» Мерлисот кивнула и предложила следующему первокурснику занять место на табурете. Наконец, распределение закончилось, и директор встал со своего места для приветственной речи. «Добро пожаловать новичкам и с возвращением нашим старым друзьям!» Армандо Диппет приветственно хлопнул в ладоши. «Напоминаю, что в ночное время хождение по замку запрещено, также не советую вам соваться в запретный лес». Он неожиданно повернулся к недовольно сложившей руки на груди Авроре. «И спасибо, мисс Уинтер, я давно так не смеялся». Большие серые глаза обратились к директору, и она, наконец, заметила, что притянуло к себе не только его взор. Все студенты с новыми смешками разглядывали чудо-девушку. Почувствовала ли она себя сконфуженно? Определенно да. Щечки порозовели. Том подумал, что с этим клоуном Хагвартс не соскучится. Она казалась совершенно безобидной, а вот Абрахас Малфой явно таил в себе угрозу. Речь директора закончилась, и на столах стала появляться еда, но Том ждал вовсе не приема пищи. Он был зол на Диппета, что тот оставил главные для него новости на потом. Нервничал не только он, но еще и Друэлла, Макгонагалл и, Конечно же, Фадж остальным старостам седьмого курса не суждено было занять посты старост школы. «Минуточку внимания», – произнес Армандо, когда на столах появился десерт. «Простите, старика, я забыл поведать еще одну немаловажную информацию». Он выдержал паузу, оглядывая ничего не понимающих студентов, единицы из которых знали, о чем будет речь. Том же был в себе уверен, Фадж ему не соперник, но все же он хотел услышать свою фамилию из уст директора Хогвартса для подтверждения собственной значимости и абсолютной власти над учениками. В этом году посты главных старост займут. Все это было слишком торжественно. Армандо снова сделал паузу под горящие глаза претендентов, Том Риддл. Тут под всеобщие крики и поздравления Том поднялся со своего места, слегка ухмыльнулся и снова сел, чувствуя на себе ненавидящий взгляд Корнелиуса Фаджа. «Я назначаю мисс Минерву Макгонагаллу на вторую позицию», — с улыбкой завершил директор. «Прошу новых старост школы подойти ко мне после окончания празднества». Том наблюдал, как Минерву похлопывают по плечу гриффиндорцы, иные жмут руку. Никто и не сомневался, что выберут именно их, но было, несомненно, жаль Друэллу. Она не подала вида и так же, как и остальные, хлопала Риддлу, но в зеленых глазах скрывалось разочарование. Конечно, она понимала, что старостами школы не могут стать представители одного факультета, но надежда умирает последней. Друэлла была прилежной и обязательной, строгой как к своим, так и к чужим. Она заслуживала этот пост как никто другой. Сокурсники смотрели на нее удивленно, Аврора была уверена, что кто-то за ее спиной крутит пальцем у виска. Она впервые была так раздосадована. Старая шляпа отправила ее не туда. Возможно ли обжаловать ее решение? Дамблдор был просто счастлив, так же, как и Галатея. Они, конечно же, прокомментировали ее поведение. Настроение резко упало, и Аврора даже подумывала продолжить обучение на дому, но эта мысль была отвергнута почти сразу. Слишком сильно Аврора хотела находиться в Хогвартсе среди студентов. «Что с вами, мисс Уинтер?» – послышался голос. Она даже не заметила, как добрела до гостиной Рейвенкла. Несколько студентов, что задержались после ужина и оказались в ее сопровождении, удивленно уставились на нее в который раз. «Все в порядке, сэр Генри», – со вздохом произнесла она. «Я просто устала. Я знал, что увижу вас среди студентов Рейвенкла», – с улыбкой сказал благородный сэр, а его конь Адорант громко фыркнул, соглашаясь с хозяином. «Поздравляю!» «Спасибо», – негромко поблагодарила Аврора, но от всадника не скрылось ее недовольство. «Можно пройти», – с небольшим раздражением сказала девочка на вид лет 13. «Превратить глупца в гения столь же трудно, как свинец в золото». «Верно», – принял пароль всадник, недовольно взглянув на нее. Аврора попрощалась с картиной и проследовала за студентами внутрь. Все было знакомо, в груди защемило. Общая гостиная Рейвенкла представляла собой большое овальное помещение, даже большее, чем гостиная Гриффиндора. Изящные окна во всю стену были занавешены шелковыми шторами синего цвета. В голове всплыли воспоминания. Кажется, она когда-то случайно подожгла их, в нос тут же ударил запах гари из прошлого. Днем студенты могли наслаждаться потрясающим видом на далекие горы, а ночью наблюдать бескрайнее звездное небо. Только сейчас было невозможно разглядеть хоть что-то. Над Хогвартсом бесновалась стихия. Дождь нещадно бил в оконные рамы, хотя для 1 сентября это было слишком. Куполообразный потолок сиял будто настоящими звездами, повторяющимися в синем, как полночь, ковре. Вокруг были расставлены столы и стулья, занятые студентами. Статуя Равины Рейвенкла, как и в мутных воспоминаниях, стояла около двери, которая вела в спальне на втором этаже. Аврора тяжело вздохнула, оглядывая студентов, заполонивших помещение. Кто-то делился тем, как провел лето, кто-то демонстрировал новые спектральные очки, в которых можно было увидеть ауру волшебника. Такие очки продавались в магазине Дервиши Бенкс в Хаксмиде, и стоили они не один галеон. «Чем тебя не устроил наш факультет?» – обратилась к ней высокая девочка с клювообразным носом и россыпью веснушек на лице. Она не была красавицей, но недостатки восполняли роскошная копна волос цвета соломы и длинные пушистые ресницы. «Первый раз вижу студента, который так рьяно рвется на Хаффлпафф», – озвучила она свои мысли, но потом протянула руку с длинными тонкими пальцами и улыбнулась. «Я Ирма Пинс, староста седьмого курса, я все тебе покажу». Аврора Уинтер, на всякий случай представилась Аврора, отвечая на рукопожатие. «Спасибо, но я была здесь летом», — ответила она и сразу же пожалела. Мисс Спинс смерила ее удивленным взглядом, но не успела ничего сказать. Помогала профессору Меррисот подготовить гостиную к началу семестра. «А здесь симпатичнее, чем на Гриффиндоре. Ты видела гриффиндорскую гостиную?» «Да, я все лето провела в Хогвартсе, успела всех узнать и подружиться с призраками», — мечтательно произнесла странная девочка. Ирма оценила невесомый, немного потусторонний голос новой знакомой. «Среди волшебников иногда встречаются странноватые личности, глаза у Интер были настолько искренними, что в ее наивности не оставалось сомнений, а странность при виде нее казалась чем-то обычным. Сережки в виде небольших кленовых листов были похожи на настоящие листья, а приглядевшись, Ирма нашла подтверждение своему впечатлению. Листья были законсервированы и покрыты лаком. «Интересно, на них есть неломающиеся чары? Откуда ты?» — задала интересующий вопрос староста. «Я провела детство в Макдловском приюте в Берлине», — равнодушно произнесла Аврора. Она говорила запланированную речь без запинки, но без выражения, так как врать не умела. «Но я не помню этого. Но как это возможно? А как же стихийная магия до этого? Ты что же, никогда не ощущала ничего особенного?» — удивленно спрашивала староста, поначалу пропуская мимо ушей жалобу на память. «Но разве при рождении твое имя не записывается в списке школ автоматически?» Аврора развела руками и хмыкнула. «У меня амнезия, поэтому ничего объяснить не могу, знаю лишь, что мое имя было удалено оттуда, потому что меня считали погибшей», — призналась Аврора. Она осознала, что ложь не доставляет неудобств, а щеки не краснеют в приступе стыда. «Не знаю, но, кажется, считалось, что меня и мою маму затоптали кентавры в лесах Шотландии, а как я оказалась на континенте? Понятия не имею, не спрашивай, я потеряла память, про прошлое могу сказать совсем мало». Девушки не заметили, как ближайшие к ним студенты притихли и стали вслушиваться в разговор. Что ж, быстрее избавиться от ненужных вопросов лучше, чем объяснять всем и каждому, что она собою представляет. «А где акцент?» — недоверчиво переспросила Ирма. Аврора задумалась, взглянув на звездный потолок. «Не знаю, не помню. Меня нашли дамблдоры. Ты не читала февральскую заметку в ежедневном пророке? Там про меня писали». Аврора вкратце описала статью в газете. «Нет, так значит, ты совсем не помнишь детство?» Профессор Дамблдор сказал, что, возможно, с началом войны я сбежала с континента, только я не могу сказать ничего, — со вздохом сказала она, сетуя на амнезию. «Его брат Аберфорд забрал меня к себе, вот добрый человек. Я думаю, что давно знаю, что я волшебница, потому как меня совсем не удивляет магия и магические вещи». Ирма поморщилась, вспоминая ворчливого хозяина кабаньей головы. Слышать о нем такие слова было непривычно. Конечно же, этот разговор был устроен намеренно, чтобы узнать новую сокурсницу, как-то оправдать ее поведение на распределении и успокоить остальных студентов, которые могли ополчиться против необычного создания с огромными непосредственными глазами. Но Ирма и подумать не могла, что наткнется на еще более загадочную информацию. Возможно, именно из-за потери памяти у Интер стало странной. Она попыталась применить полученные крупицы знаний к их обладательнице. Адекватная, но не такая, как все. «А что говорят врачи? Память может вернуться, но мне не помог даже метод Далиша», — удрученно ответила Аврора. «Ты извини, но я очень устала». Слова были сказаны не с целью отвязаться от назойливой Ирмы. Староста и подумать не могла, что Аврора может так поступить. Такое впечатление она создавала. «Что ж, тогда ты найдешь свою спальню. Подойди ко мне на завтраке за расписанием занятий, ладно?» «Спасибо, рада знакомству», — улыбнулась Аврора и проплыла мимо нее в сторону лестницы на второй этаж. Походка, на миг Ирме показалось, что эта девочка почти не касается стопами пола. Тишина в гостиной превратилась в негромкое обсуждение у Интер. Студенты посчитали, что смогут принять несчастную, потерявшую память девочку. Более того, Корнелиус практически приказал всем помогать ей. Немного жалости, и факультет воспылал к ней опекунскими чувствами. Следующим утром Аврора устала пожимать руки, из-за этого она никак не могла подойти к Элоисе Мередит, поглядывавшим на нее с соседнего стола. «Интересно, куда же пропала Джоконда?» За завтраком было много расспросов и разговоров, но она тупо повторяла рассказанную вчера историю появления в Британии. Конечно, прозвучало имя ее отца, но никто не помнил и не знал его в силу возраста и секретности информации о семьях невыразимцев. Дамблдор внимательно следил за ее общением с факультетом, словно мысленно направляя не говорить ничего лишнего. Друэлла с ним разговаривала, поведал Цигнус за завтраком, но ничего, кроме сухих вежливых ответов, не получила. Малфой учился в Шармбатоне, это все, что удалось узнать. Том невидящим взглядом рассматривал расписание занятий. Его мысли занимал юноша, читающий ежедневный пророк, сидя на самом краю стола. Казалось бы, что Том Риддл может для себя найти в стоящем особняком парня. Угроза или что-то еще, никогда ему не были интересны новички, но ведь до этого дня в Хогвартс поступали дети, и лишь единожды, на его пятом курсе, в школу попала третьекурсница, до этого обучавшаяся на дому, и все равно, она была ребенком. «Вы, кажется, ночуете с ним в одной спальне, Цигнус», — монотонно сказал Риддл. «Неужели вам ни разу не удалось заговорить с ним? Он не участвовал во вчерашней вечеринке, а сразу пошел спать. Утром в общей спальне его уже не было. Похоже, наш новый друг, ранняя пташка», — Цигнус потер кулаком подрастающую щетину, дань последней волшебной моде, и после паузы спросил: «А ты где был, почему сам не поинтересовался нашим новым знакомым?» Том не показал раздражения, но все же поднял взгляд на Блэка. «Видишь ли, Диппет задержал», растягивая слова, произнес он и, чтобы держать себя в руках, стал рассматривать наполняющих зал студентов. «У меня нет времени на такие мелочи». Ирма Пинс, староста Ривенкла, раздавала расписание первокурсникам, проходя вдоль стола. Фадж с надменным видом отчитывал одного из хаффлпаффцев за беготню по большому залу, а тот, не скрывая усмешки, поглядывал на однокурсников. В зал вошла еще одна группа припозднившихся к завтраку студентов, а среди них, зевая, шла та самая странная девочка, устроившая шоу на распределении. Совсем светлые волосы, завязанные в не очень аккуратный хвост, топорщились в разные стороны, из прически выбивались петухи, но в следующую секунду Том осознал, что смотрится это вовсе неплохо, а словно так задумано. Некоторые студенты поглядывали на нее, кто-то шептался, Лонгботтом и его шайка без зазрения совести тыкали в нее пальцами. Аврора присела рядом с однокурсниками и, кинув взгляд на преподавательский стол, улыбнулась Дамблдору. Том и не сомневался, что она уже его любимица. Получив свое расписание от старост, Аврора Уинтер бегло просмотрела его, но внезапно ее глаза расширились от удивления, и она вновь посмотрела на Дамблдора, тот с улыбкой кивнул ей. Том не заметил, как зал покинул Малфой, и мысленно чертыхнулся. Обычно не в его правилах что-то упускать из виду. Кабинет астрономии не был большим из-за количества студентов, посещающих этот предмет. Плотно задернутые шторы темных тонов практически не пропускали солнечного света, но освещение отнюдь не было тусклым. Под куполообразным потолком висели макеты планет и звезд, подсвеченные изнутри, а атмосфера уюта создавалась мягкими креслами и множеством подушек, разбросанных на диванах. Студенты порой занимались прямо на ковре, сидели по-турецки на курпачах, а выдвижные низенькие столы составляли удобство процессу записи конспектов. Джеймс Маккаллок, приветливый и заинтересованный в своем предмете профессор, по обыкновению занимал место в центре на таких же подушках. Как всегда, на нем была темно-синяя мантия, усыпанная мелкими блестками и создающая впечатление парадных одежд, но сам профессор не придавал этому значения. Головной убор, остроконечная шляпа с таким же узором, как и на мантии, наоборот казался ночным колпаком из-за кисточки. Астроном, сложив руки на столе, оглядывал занимающих свои места семикурсников, что-то помечая в своем журнале. Том был благодарен Маккаллогу за обстановку в его классе, ведь после твердых сидений в кабинете Меррисот мягкие подушки были бальзамом на душу. Всего 15 человек ходило на астрономию в прошлом году, и, похоже, что эта цифра не изменилась. Все факультеты были собраны в один класс, и именно их можно было назвать самыми успевающими. Друэлла, открыв новенький учебник, изучала первый параграф, рядом с ней сидела Вальбурга Блэк. Вот и все слизеринцы, кроме Тома. Конечно, численную конкуренцию составляли ривенкловцы, тянущиеся ко всем знаниям без исключения, меньше всего хаффлпаффцев и гриффиндорцев, от каждого факультета по два человека. Как ни странно, Септимус Уизли был не на шутку увлечен астрономией, хотя его оценки по остальным предметам оставляли желать лучшего. Ни для одного Тома стало неожиданностью, когда в кабинет вошел Абрахас Малфой, и как это можно было пропустить мимо глаз его расписание занятий. Но это был не единственный сюрприз. Последней в класс вплыла эта странная Джина, или Аврора, как ее там. Странно, Том почему-то думал, что она только на шестом курсе. Защита от темных искусств. Первый урок в учебном году у них была с хаффлпаффцами, поэтому они не виделись. Уинтер улыбалась, причем так счастливо, что, казалось, еще немного, и у нее треснут уголки губ. Профессор Маккаллок, которому, несомненно, и была дарована эта улыбка, на удивление вскинул бровь. Аврора поспешила прямиком к нему мимо столика Тома. «Профессор Маккаллок», — вежливо обратилась она, — «я вам очень благодарна, что вы приняли меня на обучение. Ради Салазара, она ко всем преподавателям пристает и подлизывается. Благодарите не меня, а Альбуса», — довольно сухо ответил он. «Обычно я не принимаю на спецкурс студентов с оценками ниже выше ожидаемого». Возможно, тому не показалось, что Маккаллок намеренно дает ей антирекламу. «Займите свое место, скоро прозвенит колокол». Как не раз было подмечено, ее редко что может смутить, и вот, продолжая блаженно улыбаться, она отправилась на единственное оставшееся свободное место между Ирмой Пинс и Абрахасом Малфоем. За ней было забавно наблюдать. В любом жесте не было скованности, или же наоборот, наигранности, если она жестикулировала как сейчас, что-то рассказывая старости Рейвенкла, то махала руками так, что могла поставить синяк любому, кто окажется в радиусе фута. Слишком эмоциональная, эта жизнерадостная девушка была полным антиподом тому Ридблу, скрытному, опасному человеку, за плечами которого уже были серьезные преступления. От внимательного взгляда темных глаз не скрылась секундная заинтересованность Малфоя в соседке слева. Можно было не придавать этому взгляду особого значения, ведь Аврора могла и раздражать своей излишней подвижностью, но Абрахас смотрел на нее так, будто она ему что-то должна, а она продолжала что-то оживленно рассказывать Ирме, заражая ее своим хорошим настроением. Звон колоколов заставил студентов отвлечься от личных дел и обратить внимание на профессора. «Итак, добро пожаловать на ваш последний курс. Рад видеть, что наши ряды не поредели, а даже пополнились новыми студентами». Маккаллок обвел всех взглядом и, взмахнув волшебной палочкой, призвал старую школьную доску и кусочек мела. «Первые несколько уроков мы будем повторять пройденный материал, заодно посмотрим, как сильно сказались каникулы на вашей памяти». Маккаллок улыбнулся. «Не думаю, что кого-то из вас летом сильно интересовала астрономия». В кабинете послышались подтверждающие смешки. «Что ж, начнем, пожалуй, с простого». Мел стал порхать по доске, вырисовывая название созвездия ровным красивым почерком с завитушками. «Давайте запишем все, что знаем о созвездии Кассиопея. Мистер Саммерс, закройте учебник, попробуйте вспомнить». Профессор снова оглядел класс с несколькими поднятыми вверх руками. На мгновение его взгляд остановился на Уинтер. «Прошу, мистер Малфой, давайте послушаем то, чему вы научились в Шармбатоне». Том еще раз для себя заметил, что Маккаллок имеет зуб на Аврору. Быть может, ее удовлетворительная просьба Дамблдора сложили о ней не очень лестное мнение. Малфой, постукивая кончиком гусиного пера по столу, распрямил плечи и приступил к ответу. «Кассиопея носит название незаходящего созвездия северного полушария неба, образующего буквы М и W», — уверенно начал он, и Том заметил, что у него располагающий к общению голос, ни высокий, ни низкий и ни холодный. По голосу можно сказать многое, однако он вовсе не сочетался с неприступным обликом юноши. «Что за маскарад, Малфой?» «Созвездие занимает на небе площадь в 588,4 квадратного градуса и содержит 150 звезд, видимых невооруженным глазом. Из них 90 звезд, ярче 6М». Рука Авроры Уинтер взмыла воздух. «Да, Малфой допустил в ответе ошибку, но никто, кроме Ридла и Авроры, этого не заметил». Однако профессор не спешил поправлять его и давать возможность высказаться девочке. Абрахас окинул Уинтер мимолетным взглядом и, похоже, не понял, почему она так рьяно рвется его перебить. «Большая часть созвездия лежит в полосе Млечного Пути и содержит множество рассеянных звездных скоплений. Достаточно», — остановил профессор. «Что ж, зачисляю Слизерину 5 очков, однако кто скажет, какую ошибку допустил мистер Малфой?» Взгляд отвечающего заскользил по кабинету, Абрахас не мог поверить, что допустил просчет, и его сильно раздражала поднятая рука соседки, но он не мог не заметить, что Маккаллок ее игнорирует. «Мистер Ридбл, неужели даже вы не знаете ответа?» В порыве мнимого удивления профессор даже поднял брови. Аврору будто не интересовало отношение Маккаллага, и она продолжала тянуть руку так яростно, что едва не столкнула со столика учебник, а сам Том, сложив руки замком, усмехнулся. «Профессор, Слизерин уже достаточно заработал баллов, почему бы вам не спросить еще одного нового студента? Тем более, что мисс Уинтер действительно нужно оправдать свое нахождение здесь». Том поймал недовольный взгляд профессора, которому не оставил шанса на отступление. Благородство было одной из основных черт, выставленных на обозрение всему составу преподавателей. «Мисс Уинтер, полагаю, стоит воспользоваться предоставленным шансом и продолжить ответ», — надменно сказал он, разворачиваясь к ней. Том не переживал из-за отношения к нему конкретно этого профессора, но он никак себя не скомпрометировал. В этой ситуации он был всего лишь джентльменом, уступившим леди. Глаза девушки загорелись победным огнем. Мистер Малфой ошибся ненамного. Аврора повернулась к соседу. «Площадь созвездия составляет 598,4 градуса, но ничего, ты ведь ошибся всего на 10. Ее голос приобрел поддерживающий окрас, но этот акцент был сделан не с целью ткнуть Абрахаса в ошибку. «Так, на чем мы остановились?» — задала она вопрос самой себе. «Ах, да, Кассиопея включает астеризм, формирующий запоминающийся образ созвездия, W астеризм. Он состоит из ярчайших звезд созвездия, таких, как Сигин, Ругбах, Нави, Шидар и Каф, образующих фигуру, напоминающую латинскую букву W». Аврора удовлетворенно смотрела на то, как по доске летает мел, коротко записывающий ее ответы. Она стала говорить о яркости их блеска и величине, во множество раз превышающей размеры Солнца. Ее рассказ не был монотонен. Уинтер вступала в спор с самой собой по той или иной точке зрения. Это не было похоже на ответы МакГонагалла или Фаджа, выдающих информацию как по учебнику. Каждая интонация была как бы наполнена фразами. «Вы представляете? Поверить невозможно». Доклад по Кассиопее казался ярким и красочным, а Аврора все больше увлекалась и углублялась в астрономию, показывала расположение звезд на пальцах, снова смешно жестикулировала, а сережки в виде кленовых листьев покачивались в такт ее движением. «Достаточно, мисс Уинтер», — на удивление, и сам Маккаллаг заулыбался. «Вы доказали, что корпели над астрономией все лето. Что ж, не буду грабить Рейвенкла, получайте свои 10 баллов за прекрасный и наглядный ответ». Аврора раскраснелась, Ирма похлопала ее по плечу, но та смотрела на Тома. Движения ее губ сложили слово «спасибо». Том из вежливости кивнул. Доска была полностью исписана с обеих сторон, а Маккаллаг продолжил углубленное повествование об этом созвездии и пообещал, что к концу теории обязательно покажет его студентам. После занятий над уставшим от дождя Хогвартсом все же показалось солнце, и, хотя воздух был чересчур наполнен влагой, а земля под ногами превратилась в полные грязи лужи, студенты все же вырвались на улицу и, очищая и высушивая заклинаниями лавочки, делились впечатлениями от первого учебного дня. Гриффиндорцы шумели и восклицали над играющими в шахматы Септимусом Уизли и Игнатиусом Прюэттом, местными чемпионами в этой нелегкой игре. Младшекурсники, расположившись на валунах возле лесничьей избы, предпочитали плюй камни. Аврора все никак не могла поверить, что она наконец-то в Хогвартсе, но уже чувствовала себя частью этого мира. И пускай на шее красовался галстук не тех цветов, она вспомнила слова из песни старой распределительной шляпы. «Факультет в действительности не важен, ведь никто не запретит ей общаться с хаффлпаффцами». И вот сейчас, получив на обеде записку от Элоисы Мередит, она спешила к берегу Черного озера, где те назначили встречу. Подруги решили устроить пикник на небольшой скатерти в мелкий синий узор, устроенный меж корнями большого дуба. Прямо на салфетках лежали треугольные сандвичи и фляжка с водой или тыквенным соком. Элоиса и Мередит горячо поприветствовали Аврору, заключив ее в дружеские объятия, поздравили с поступлением на Рейвенкла, отчего та была не очень в восторге. «Ну, рассказывай, Джина, как тебе сокурсники?» — присаживаясь на захваченную клеенку, спросила Элоис. «Они замечательные, помогают мне освоиться», — поведала она. «Вы лучше скажите, где Джеки? Я ее не видела нигде, а письма перестали приходить с конца июля». Элоис и Мередит переглянулись. Казалось, что они никак не могли решить, кто из них поведает что-то важное. «Она, у нее случилось несчастье», — со вздохом сказала Мередит, взявшая на себя тяжелое бремя рассказа. Помнишь, в пророке писали о бомбардировке в Суэнсе, но она не смогла закончить, а лишь прикусила губу и посмотрела на Элоиз. Знаешь, там погибла вся ее семья, и теперь, Мерлин, бедная Джеки, не выдержала Элоиз, понижая голос. Она всех потеряла, даже младшего братика Динни. Ей повезло, что она гостила в это время у бабушки. Скорбь сразу же отразилась на лицах девочек, а Аврора сидела неподвижно, разглядывая корни дерева. Она и представить не могла, что эта глупая магловская война, охватившая весь мир, может так сильно вредить волшебникам. И даже маленький Динни, Мерлин, лишь вымолвила она, ведь говорить на самом деле было нечего. А что с ней, где она? Сейчас, она все там же, у своей бабушки. Кажется, они решают, что делать дальше, ведь у Джоконды даже вещей не осталось. Она вернется в школу. Подруги пожали плечами. Мы писали ей, но она не отвечает. Не думаю, что сейчас время задавать ей такие вопросы, да и что взять с соболезнований. Элоиз грустно пожала плечами. Я не знаю, от нее так и не было вестей, кроме письма после всего случившегося. Да, хорошо, что она сообщила, что с ней все в порядке. Мередит запнулась. В каком-то смысле. Аврора прекрасно помнила, как летом все только и говорили о бомбардировке в Уэльсе, но она и представить не могла, что такое могло случиться с ее подругой. Потерять всех близких. Она вдруг поняла, что легче ничего не помнить или вовсе не знать о своей жизни. А вдруг то будущее, от которого она сбежала, таило в себе ту же скорбь, боль. Вдруг все то, что она пытается вспомнить, лучше не ворошить, а наполнять свою жизнь новыми воспоминаниями и красками. Примеряя на себя чужое горе, Аврора вдруг почувствовала себя эгоисткой. Она и представить не могла, насколько Джоконде сейчас плохо. Превратить глупца в гения столь же трудно, как свинец в золото. Г. Лихтенберг. Игрушки на память. Подруги сильно переживали за Джоконду, ведь от нее совсем не было вестей. Они писали ей письма, на которые так и не приходили ответа. Аврора как-то осталась после гербологии, чтобы спросить у профессора Монтгомери, являвшегося деканом Хаффлпаффа, нет ли у него хоть какой-то информации, но он сам не получал ничего, кроме единственного письма перед началом года о том, что мисс Смит не сможет приехать в Хогвартс. Джоконда была не последним человеком в школе, многие искренне сочувствовали ей. Над замком наконец-то установилась хорошая погода, и Аврора могла каждый день на закате наблюдать то странное явление, ведь из-за туч, что заволакивали в последнее время небо Шотландии, увидеть северное сияние было невозможно. Дамблдор и Хагрид иногда составляли ей компанию. Они все вместе устраивались на едва тронутой осенью траве, болтали о разных вещах и поедали купленный в сладком королевстве мармелад. Редкие студенты, видевшие эту странную компанию вместе, конечно же, не были в восторге. Всем уже было известно о покровительстве декана Гриффиндора над девочкой-сиротой, однако на уроках трансфигурации Авроре не было никаких поблажек. А вот ее общение с Хагридом кто-то даже воспринял в штыки, но она из-за этого не сильно расстроилась. У нее уже были Элоиз, Мередит и неожиданная подруга по факультету, Ирма Пинс, поначалу взявшая над ней шефство, а в действительности оказавшаяся очень хорошей девушкой. Правда, заботы старосты нередко позволяли ей проводить время в компании друзей. Сложно привыкнуть к новому месту и новой стране, где иные порядки, а люди куда менее приветливы, чем во Франции. Абрахас гостил в Британии в раннем детстве, но одно дело – гостить в поместье дядюшки, а другое – попасть в совершенно новую для тебя школу, находящуюся в дождливой Шотландии, да еще и получить в наследство то самое поместье, на деле оказавшееся дворцом, пропитанным английской культурой. Абрахас поначалу даже возненавидел отца за его решение отослать сына подальше от дома, ведь он ничем не заслужил подобного наказания. Но дело было вовсе не в проступках. Наследнику, отпраздновавшему совершеннолетие, было поручено вести кое-какие дела с британским Гринготтсом, а заодно и привести в порядок старое поместье, превратившееся в развалину. Нет, он не был коренным французом, его родня по матушке, все как один англичане, но Абрахасу было тяжело привыкнуть к новой обстановке. Малфой Мэннер действительно пребывал в ужасном состоянии. Из когда-то прекрасного, благоухающего поместья, наполненного людьми, он превратился в мрачное место, а сад запустили, и теперь там хозяйничали гномы и мыши. Реставрационные работы длились уже несколько месяцев. Едва удалось восстановить прогнивший фундамент, кое-где сделанный из дерева, как бригада волшебников, нанятых его отцом, занялась косметическим ремонтом и внешней отделкой. Постепенно колонны начинали сиять былой белизной, а сам дворец перестал напоминать пристанище призраков. Еще в детстве, когда Абрахасу не было и 6 лет, поместье забросили из-за гибели его двоюродного дяди. Бывший хозяин не успел привести в порядок имение или попросту не хотел, единственная его страсть к порядку касалась только сада. С января Малфой Мэнор, в прошлом Черрингтон Кант, лег на плечи еще несмышленному мальчику. Документы и право на владение недвижимостью он получил в прошлом году в ноябре, но подарок на совершеннолетие его отнюдь не обрадовал. Стоило ступить на порог, как Абрахасу сразу же захотелось сбежать подальше из этого мрачного места, первый камень которого еще был заложен в эпоху Ренессанса в 1653 году. Единственный капитальный ремонт произошел в начале 18 века, почти 150 лет тому назад. Абрахас силился вспомнить, почему ему, маленькому мальчику, так нравилось это место. Быть может, из-за того, что дворец давал возможность почувствовать себя принцем или же искателем приключений, сокрытых в каменных стенах с тайниками. Чертежи, что вручил ему нотариус, не дали исчерпывающих ответов о масштабности Малфой Мэнора. Абрахас нашел множество потайных ходов, не обозначенных на карте. Он сомневался, что его дядя сам мог догадываться о них. Больше всего поразили подземелья, а именно камеры, явно использовавшихся для пыток заключенных. Там были кандалы, ржавые цепи и свисающие с потолка, кости, явно напоминающие человеческие, а также эльфийский склеп, в который вела маленькая железная дверь. Знал ли лорд Черрингтон Кант об этих местах или же намеренно сохранял все в первозданном виде? Его дядя на старых фотографиях и в смутных воспоминаниях представал совершенно неспособным на подобные тайны. Розовощекий, слегка полноватый волшебник, он всегда улыбался и кормил племянника конфетами, а еще любил собирать модели замков, дворцов и архитектурных сооружений. Абрахас только сейчас понял, что дядя был коллекционером и действительно любил мрачный Черрингтон Кант Мэнор. Отец решил за сына, ему почему-то понадобилось восстановить поместье и отправить Абрахаса на постоянное место жительства в другую страну. Но на самом деле эта идея принадлежала его матери. Она хотела возродить наследие своей семьи, пускай и под фамилией мужа. Абрахас сначала противился, пытался управлять делами из Шармбатона, но постепенно сам понял, что не сможет разрываться на части, а перспектива постоянно перемещаться через Ла-Манш совершенно не радовала, ведь для этого нужно каждый раз брать разрешение во французском министерстве магии, и никакие деньги не могли ускорить двухдневную процедуру. Законодательство оставляло желать лучшего, нужно срочно вносить поправки, которые позволят младшему Малфою вернуться домой. Перспектива учебы в Хогвартсе не очень-то прельщала молодого аристократа, но обучение на дому в постоянном грохоте от ремонтных работ, от которого не спасали даже заглушающие чары, вскоре показалось незавидной. Во дворце постоянно находились чужие люди, а строительный мусор мешал сосредоточиться на делах, поэтому решение продолжить обучение в одной из, по слухам, самых выдающихся магических школ образовалось как-то само собой. Абрахас держался особняком и не очень охотно вступал в общение с сокурсниками. Да, в Шармбатоне все было иначе, а здесь, среди невоспитанной молодежи, он чувствовал себя одиноко. Слизеринцы постоянно конфликтовали с другими факультетами, особенно с Гриффиндором, однако именно на Слизерине учились дети аристократов и полукровки. Абрахас изучал общество, в которое попал, и оно ему не нравилось. Старосты строили из себя невесть что, в особенности негласный лидер Слизерина, Том Риддл. Абрахасу не приходилось общаться с ним лично, но посланцев в лице Каспара Крауча и Цигнуса Блэка он раскусил сразу. Том Риддл из себя ничего не представлял, он был сиротой и не имел достаточных средств к существованию. Загадкой оставалось то, как ребенку из сиротского приюта удалось занять лидирующую позицию в школе и на факультете, полном известных фамилий. Малфой не раз становился случайным свидетелем обсуждения этой птицы высокого полета как девушками, так и юношами. Если намеревалась какая-то вылазка по Хогвартсу в ночное время, то за советом, точнее, за разрешением спешили к нему. Том умел наказывать своих за какие-либо проступки, он был не хуже школьного завхоза, если кто-то выходил за рамки. И все же, почему его так слушаются? Абрахас буквально валился с ног от усталости. Гоблины в Гринготтсе завалили еще неопытного в таких делах юношу документацией. И пускай над Хогвартсом вовсю светило солнце, но он и не помышлял провести остаток воскресного дня на улице, где не было свободных лавочек и отовсюду слышались голоса, а мечтал поскорее добраться до прохладных слизеринских подземелья и провести часок-другой в горизонтальном положении. Единственное, что отдаляло от заветного желания, вынужденный визит в библиотеку за экземпляром чудовищ лунного цикла для доклада по защите от темных искусств, который задали на завтра. Пустующий воскресным днем замок был непривычно тих, картины мирно дремали, и лишь пузатый волшебник в рифленом воротнике громко храпел, облокотившись на раму. Именно из-за этого жуткого храпа и жалоб других портретов его перевесили в пустующий лестничный пролет пятого этажа, и теперь портрет пел только для случайных прохожих. В коридоре не оказалось пусто, и Абрахас наблюдал странную картину. Глупо улыбаясь, возле стены стояла Аврора Уинтер и кормила урну бумажками. Она с интересом разглядывала то, как ведро с глотающим звуком принимает очередной листок. В неучебный день она выглядела еще более по-дурацки, а именно так можно было назвать ее наряд. На ее ногах были надеты совсем не женские ботинки на шнуровке, а серые гольфы с изображением розовых мышей оказались натянуты на разном уровне. Короткие клетчатые бриджи – это еще полбеды. В дополнение к ярко-желтой водолазке ее лоб и волосы стягивала голубая спортивная резинка. Эта удивительная волшебница вызывала у Абрахаса не просто интерес, а подозрение, но, к сожалению, она потеряла память, и выведать нужную информацию у нее не удастся, а у Малфоя была к ней серия претензий. Он прошел мимо нее, стараясь быть незаметным. Библиотека закрыта на профилактику, остановил его девичий голос. Она даже не смотрела на него, продолжая кормить урну бумажками, после последней оттуда донесся громоподобный звук отрыжки. Аврора захлопала в ладоши, а Абрахас скривился. «Зачем ты это делаешь?» – спросил он. После того, как мусорница поглотила очередное подаяние и смачно облизнулась, Уинтер соизволила повернуться к нему. Она рыгает каждые 20 бросков. Как ни в чем не бывало, поведала она умопомрачительную информацию, а до открытия библиотеки осталось 15 минут. Его путь она угадала с легкостью, ведь библиотека располагалась в глубине следующего коридора за поворотом. Малфой удивленно приподнял брови и решил поскорее ретироваться, дабы не находиться близ чудаковатой сокурсницы, о которой по Хогвартсу быстро заходили легенды и байки. «Ясно?» Пробормотал он и пошел в сторону библиотеки. Уж лучше дождаться ее открытия подальше от Авроры. Что она тут делает? Возник первый вопрос в голове юноши, когда он увидел ее на распределении. Цигнус был вне себя от ярости, он несся сломя голову по лестницам, за ним едва поспевал Каспар. Молодые люди проводили время на астрономической башне, обсуждая стратегию квиддичных тренировок, начинающихся со следующей недели, ведь Цигнус был капитаном. Но вскоре Блэк увидел, как из-за теплиц выходит пара и расстается, отправляясь в разные стороны. «Цигнус, стой!» Пытался остановить его друг, но тот не слушал и, перепрыгивая через три ступеньки, несся к цели, как взбесившийся ночной рыцарь. «Тебе мало отработок у Слокхарна, я поймаю этого урода на входе!» Рыкнул Блэк, не думая отступаться от своей агрессивной идеи стереть Лонгботтома в порошок. Том будет в ярости. Крауч едва не налетел на Цигнуса, который внезапно остановился. Выражение лица того больше не выдавало черт аристократа. Сейчас Блэк был больше похож на обозленного гоблина, который не досчитался кнота в банковской ячейке. «Кто такой Риддл?» Злобно выдохнул он. «Это не его дело. Она моя сестра, Каспар, я за нее в ответе, и моя семья никоим образом не касается Риддла. И тебя, кстати, тоже, можешь прямо сейчас валить к своему Томми и нажаловаться на меня за нарушение порядка». Крауч ничего не успел сказать, как, развернувшись на каблуках, Блэк снова понесся в сторону выхода из замка, обдав его порывом ветра от взметнувшейся мантии. «Замечательно! Просто прекрасно!» — крикнул ему вслед Каспар, опустив пару нецензурных ругательств. «Я в этом не участвую!» Холл был пуст. Скорее всего, Блэк разминулся с Лонгботтомом. Разъяренный, он стремглав полетел к противоположным лестницам, ведущим в южное крыло Хогвартса. На повороте одного из лестничных пролетов он едва не упал, но успел схватиться за перила. До слуха Цигнуса, сжимающего в руке волшебную палочку, донесся смех со второго этажа. Эти голоса он знал прекрасно. Септимус Уизли, чей смех напоминал ржание коня и идиотское хихиканье Прюэтта. «Нет, ты бы видел эту уродину. Она упала прямо в лужу», — вещал Игнатиус. «Да-да, ты бы видел ее лицо, а нос. По делам ей, нечего строить из себя старосту», — вторил Септимус, изображая лицо опороченной жертвы. «Да прекратите вы издеваться над ней, Больше делать нечего, Ридб вам устроит веселую жизнь за своих студентов. Харфанг, казалось, был более серьезен, нежели его хулиганистые друзья, однако в меру своей рассудительности он все же уступал в лидерстве Игнатиусу, заводили в компании. «Хватит нас уму-разуму учить, Харфи!» Шутливо возмутился Септимус, всплеснув руками. «Нам скучно, когда ты со своей коллидерой по углам зажимаешься. О, привет, чудилка!» Весело подначил он Аврору, кормящую урну бумажками, когда ребята проходили мимо. «Как дела?» «Спасибо, Рыжик, отлично!» Нашлась она, добродушно улыбнувшись. «Как твои?» «Просто замечательно!» Придурковато подмигнув ей, ответил Септимус. Этот диалог происходил практически каждый день, и никто из его участников не обижался. Септимус безобидно подкалывал сокурсницу, но она в долгу не оставалась, так и повелось. А Харфанга заботили другие мысли. Стоило ему отлучиться из компании, чтобы встретиться с Каллидерой, как друзья наломали дров, свалив Эйлин Принц в лужу, непонятно как появившуюся на сухой земле. Пускай староста Слизерина была хрупкой слабенькой на вид девушкой, но она умела докучать гриффиндорцам и снимала с них баллы по каждому удобному случаю, мстя за их отношение к ней. На самом деле, это был замкнутый круг. Если бы Эйлин не стремилась достать представителей Гриффиндора, то над ней бы и не издевались. Шестое чувство Харфанга уловило нечто странное. Так бывает, когда кто-то долго сверлит взглядом твой затылок. Беззаботный смех друзей и дежурное подтрунивание над Уинтер не сразу заставили его обратить внимание на свою бдительность и повернуться. Всего секунду он наблюдал, как вставший в боевую позицию Цигнус посылает в него луч заклятия, а челюсть слизеринца скалится в приступе ярости. Все, что Лангбаттом успел сделать, это оттолкнуть от себя Игнатиуса и увернуться сам. Тот, потеряв равновесие, упал на пол, заклятие в него не попало, а, пролетев дальше, врезалась в стену и срикошетила прямо между ног Авроры в урну. Урна с оглушительным ревом взорвалась, осыпав студентов конфетти из ошметков мусора и бумаги. Уинтер отлетела назад и упала. Заклинание Игнатиуса устремилось в Цигнуса, но тот отпрыгнул в сторону и послал новое. Трое против одного, однако Блэк был силен и натренирован в боевой магии и с легкостью отражал заклятия гриффиндорцев, лавируя по коридору словно на метле. «Ты что творишь, придурок?» – орал Септимус, посылая новую красную молнию Ступифая. «Не лезь, идиот!» – вторил Блэк. «Лангбаттом, ты труп! Прекратите, прекратите, ну пожалуйста!» Зажав голову руками, кричала Аврора, невольно оказавшаяся в центре перекрестного огня. Она вжалась в стенку, пытаясь остаться незадетой, и случайное заклинание Игнатиуса едва не сшибло ее с ног. «Беги, Уинтер, беги отсюда скорее!» – закричал Прюэт, уклоняясь от Петрификуса, но она не сдвинулась с места. Расстояние между дуэлянтами не сокращалось. Цигнус спрятался в нише возле окна и теперь из-за угла посылал в троицу заклинания. Клочки каменной пыли клубились возле слизеринца, и он практически пропал из поля видимости. Лишь сферообразные вспышки заклятий могли на мгновение обнаружить его силуэт. «Импедимента!» – прорвался голос Каспара, появившегося с лестничного пролета, и не ожидавшего подкрепления с вражеской стороны Септимуса сбило с ног. «Цигнус, ты где? Поцелуй тебя, Дементор!» Цигнус подал голос, и Крауч осторожно, по стенке, стал пробираться к нему вслепую, так как различить что-либо в облаке пыли было уже невозможно. А еще сильно дезориентировали крики какой-то девушки, попавший в передрягу между оппонентами. Абрахас еще на выходе из библиотеки слышал звуки бойни, а также девчачий визг. Там была только Аврора, когда он проходил мимо. Что могло произойти? Он не слишком-то спешил попасть в опалу, но с палочкой на изготовку уже бесшумно крался вперед. По-хорошему стоило вернуться в библиотеку, чтобы сказать о происшествии мистеру Буклаву, ведь тяжелые дубовые двери не позволяли расслышать звуки извне. Малфой, воспитанный в приличной семье, где принято защищать слабых и женщин, не мог пропустить мимо ушей крики о помощи напуганной девушки, как бы он к ней ни относился. Скрипя сердце, он все же решился прийти на подмогу, и после очередного взрыва со скоростью ветра понесся по коридору, где за поворотом происходило что-то невообразимое. Размахивая руками, на полу валялся один из гриффиндорцев, остальные двое, кувыркаясь и прыгая в облаке каменной пыли, отчаянно посылали заклятия куда-то вперед. Синий луч едва не зацепил Малфоя, но ему удалось избежать импедименты. «Эй, там же Уинтер!» – возмущенно крикнул он ребятам. «Мы знаем, но не можем туда добраться», – задыхаясь, отрывисто ответил Харфанг, даже не повернувшись в сторону неожиданной подмоги в лице, кто бы мог подумать, слизеринца. Цыгнус, осел, там Аврора, выходи, просто поговорим, но то были только слова, ведь в следующую секунду Лангбаттом послал Ступифай в сторону Блэка. Ага, держи карман шире, Шлангбаттом, парировал Цыгнус. Уинтер, отходи в сторону лестниц по стенке. Эй, говнюки, не палите в ее сторону. Но никто и не заметил, как девичий визг прекратился, а о присутствии Авроры можно было только догадываться. Уинтер, Уинтер, ты жива? Всполошился Прюэтт, которому, наконец, удалось снять с себя заклинание и встать на ноги. Он попытался пройти вперед, чтобы помочь ей, но его оглушили петрификусом в ту же секунду. Клубы пыли постепенно рассеивались, но видимость все равно была плохой. «Эй, долбоящер, он хотел ей помочь!» — возмущенно закричал Гриффиндриц, но этим он выдал свое месторасположение, и в него едва не угодили новым заклятием. «Защелкни клюв, Слизли!» — донесся голос Крауча. «Ступифай! Какого Мерлина здесь происходит?» — нарушил некто дуэльную идиллию. «Вы все с ума посходили?» — Малфой кое-как, стараясь не создавать лишних шумов, прошел мимо валяющегося у стенки Прюэтта и проскользнул в самую гущу пыли. Он едва не упал на россыпи камней, выпавших из стены. Сумасшедшие сокурсники разнесли коридор в щепки. В горле першило, и Абрахас прикрыл нос и рот рукавом. Он уже видел белокурую голову девушки. Она сидела на полу, но была в сознании. Почему Уинтер не откликалась, когда ее звали? Может, до такой степени напугана или ранена? Другой темный силуэт стал приближаться со стороны слизеринцев. Его сокурсники все же догадались пойти на подмогу несчастной Рейвенклавке. Аврора смотрела прямо на приближающегося человека, и Малфой едва не опешил от того, что увидел в следующую секунду. Резко подскочив на ноги, она молниеносно выхватила палочку. «Петрификус Таталус!» — крикнула она так громко, что на мгновение участники баталии перестали сыпать друг в друга потоками магии. Юноша, пришедший с другой стороны, никак не мог ожидать подобного. Аврора, похоже, была совсем дезориентирована и из-за страха просто среагировала по-своему. Фигура упала на пол. Аврора также резко повернулась в сторону Малфоя, что он едва успел поднять руки в воздух, давая понять, что не причинит ей вреда. «Тихо-тихо, я пришел помочь, мне не нужна помощь». Это было сказано скорее от обиды, что она стала невольной участницей незапланированной дуэли главных школьных хулиганов. Точным взмахом волшебной палочки Аврора заставила рассеяться туман из каменной пыли. «Вы, психи, нашли, где палочками махать?» На этот раз голос ее звучал строго. Пыль клубами расползалась в разные стороны, открывая на обозрение сцену битвы. Повсюду валялся мусор, покрытый серым слоем пыли, на стекла налипли вялые листы зеленого салата, которые кто-то решил выбросить из бутербродов в трагически взорвавшуюся урну. В волосах Авроры застрял кусок старого пера, а лицо было покрыто копотью. Она больше не напоминала странную цветастую чудилку. Вся ее мимика была направлена на выражение крайне негативных эмоций. Она смотрела на Малфоя, как на врага народа, но все же поняла, что он не представляет для нее опасности. Оппоненты застыли с палочками в руках, их взгляды были устремлены в одно место, но отнюдь не на Аврору. На полу, с открытыми глазами, в нелепой позе заложив левую руку за голову, словно прилег отдохнуть, распластался Том Риддл. Под заклятием петрификуса не теряешь сознание, оно лишь парализует тело, и темные глаза Тома наливались кровью, что видно было даже без какой-либо другой мимики. Она что, оглушила Тома? Озвучил общие мысли Каспар. Он выглядел крайне изумленно и явно не верил в происходящее. Нет, ну точно же. Словно уверяясь в собственных словах, тупо продолжил он, но сообразив, что пора злиться, начал в ином тоне. «Дура, он хотел тебе помочь, протянула Аврора неуверенно, направляя палочку на Риддла. «Энервит, Том, ты в порядке? Эй, все вы!» Раздался строгий женский голос. Все обернулись на зов. Со стороны лестниц к ним бежала миссис Норрис. Она остановилась в нескольких футах от ребят, бешеным взглядом оценивая масштабы разрушений. Губы женщины превратились в тонкую линию. Такое с ней бывало перед взрывом ругательств. «Вы, негодные мальчишки, устроили дуэль прямо в коридоре. Вы в своем уме?» Она переводила взгляд с одного на другого. «Ох, что скажет Армандо? Считайте, что вы все отчислены из школы, мистер Риддл». Возмущенно всплеснула руками она, обращая внимание на старосту, сидящего на полу и потирающего ушибленный затылок. «Вы-то как позволили такому случиться? Что здесь произошло?» Том не мог прийти в себя после того, как его оглушили. Он все еще сверлил свирепым взглядом Аврору. «Тоже хочу в этом разобраться», негромко, но с расстановкой проговорил он и, наконец, обратил внимание на своих друзей. Цигнус и Каспар будто намеренно игнорировали его взгляд. Наверное, впервые в жизни найдя что-то интересное в разглядывании школьного завхоза. Мальчики прекрасно понимали, что Нарисы вполовину не так страшна в гневе, как их лидер. «Ну, и чего же вы замолчали? Воды в рот набрали? Ох, достанется же вам!» Завхоз, похоже, решила, что Риддл просто не мог ввязаться в подобную передрягу не случайно. «Мерлиновые штаны, это же да вы!» Ей не хватало воздуха. «Да вы разбили раму Эрнесту Долговязому!» Волшебника не было на портрете, видимо, в пылу дуэли он сбежал на другое полотно подальше. Деревянная позолоченная рейка, нижняя часть рамы, покосилась и теперь свисала. «Что здесь произошло?» Послышался еще один не менее строгий голос. К ним спешил Альбус Дамблдор собственной персоной, а за ним, пыхтя и надрываясь от быстрого кросса, красный, как вареный рак, Слакхорн. Декан Слизерина остановился, не дойдя до места происшествия совсем немного, и согнулся, опираясь ладонями в колени. Толстяк обливался потом. Дамблдор в гневе Риддлу нравился еще меньше, но главное, что Том не был зачинщиком потасовки, а сам оказался невольной жертвой. Это Уинтер уже в который раз его оглушает. Он смерил ее гневным взглядом и, наконец, заметил, что за ней был и еще один случайный участник. Абрахас Малфой, чьей дорогой деловой костюм был запачкан копотью, стоял рядом с чокнутой. А он-то что здесь забыл? Компания гриффиндорцев сейчас выглядела непривычно притихшей. У Уизли и Прюэтта покраснели уши. Такое с этими рыжими идиотами случается частенько. Стоит их поймать на какой-то шалости, но и они были явно удивлены присутствием Абрахаса. «Блэк на нас напал, профессор», — первым вышел из ступора Харфанг, наконец, убирая волшебную палочку в карман. «Ни с того, ни с сего он просто стал сыпать в нас заклятиями. Мы просто защищались». К концу монолога его голос становился все более уверенным. «Чего? Да ты сам! Помолчите, мистер Блэк!» Осек его, наконец, отдышавшийся Слакхорн, а Цигнус недовольно закусил губу. Альбус скептически оглядел своих подопечных, из-за которых с его факультета постоянно пропадали баллы, и обратился к другим участникам сцены. Признаться, его удивило присутствие в заварушке некоторых учеников. Риддл, еще ладно, но что здесь забыл Малфой, а главное, Аврора, его неконфликтная внучка. «Что вы здесь забыли?» Повысив голос, спросил профессор. «Мистер Риддл, как вы могли допустить подобное?» «Я шел в библиотеку», — хором ответили Риддл и, как ни странно, Цигнус, после обвинений в его сторону выглядевший глупо. «Я так и подумал, мистер Блэк», — холодно парировал Альбус. Его очки поймали солнечный блик, выглядело это грозно. «Аврора, что случилось?» — решил он обратиться к той, кто просто не умеет врать.